Слон Ямбо. Меня уже с пеленок все пупсиком зовут. Когда я был ребенок, я был ужасный плут. Пупсик, мой милый пупсик. И тому подобный вздор. В этот год в моде был пупсик, песенка из оперетки того же названия. Мотив из пупсика доносился из Александровского парка, где его исполнял военно-духовой оркестр под управлением знаменитого Чернецкого со вставным стеклянным глазом в парадном мундире одного из стрелковых полков железной дивизии, расквартированной в нашем городе. Этот же мотивчик исполнял возле открытого ресторана на Николаевском бульваре между памятником Дюку де Ришелье и павильоном фуникулера другой оркестр под управлением еще более знаменитого маэстро Давингофа, который дирижировал, сидя верхом на жирной цирковой кобыле, все время вертевшей крупом и размахивающей хвостом в такт пупсику. Причем сам маэстро Давингоф в длинном полотняном сюртуке, в белых перчатках с нафабренными усами цвета ваксы, со шпорами на коротких сапожках, время от времени, привстав в седле, раскланивался со своими поклонницами, местными дамами, высоко поднимая над лысой головой благородного проходимца свой серебристо-белый шелковый цилиндр. Вместо дирижерской палочки у него в руке была ветка туберозы, так что старомодный Чернецкий со своим ставным глазом не шел ни в какое сравнение с маэстро Давингофом, шикарным ультрасовременным дирижером, почти футуристом, хотя мотивчик из пупсика был один и тот же. Пупсик насвистывали студенты и гимназисты, фланируя под шатрами одуряющей цветущей белой акации. Звуки пупсика с криком вырывались из граммофонных труб. Пупсика играли в фойе иллюзионов механические пианолы, как бы сами собой бегущими клавишами. Все это я должен объяснить для того, чтобы было понятно, почему именно на мотив пупсика Одесская улица стала петь совсем другие слова, относящиеся к событию, которое вдруг в один прекрасный день потрясло город. Вот эти слова. В зверинце Лобербаума Ямбо сошел с ума. Говорили очень странно, что виновата в том весна. Ямбо, мой бедный Ямбо и так далее. Эти жалкие куплеты отражали трагедию, случившуюся вскоре после Пасхи на Куликовом поле, где уже все карусели и пасхальные балаганы были разобраны, кроме цирка Шапито Лорбербаума, возле которого среди пустынной площади в виде приманки стоял на цепи слон Ямбо. Впрочем, у нас слово «Ямбо» произносили с ударением на первый гласный «Ямбо». И вот этот слон неожиданно сошел с ума и стал беситься, испуская зловещие трубные звуки, каждый миг готовый сорваться с цепи и ринуться по улицам города, ломая все на своем пути. Куликово поле вдруг стало опасным местом, и лишь немногие смельчаки решались приблизиться к балагану Лорбербаума, где бушевал обезумевший слон. Они рассказывали разные небылицы, мгновенно облетавшие город. Лично я ничего не видел, почти ничего, может быть, самую малость, да и то издали. На фоне затоптанной пустынной площади горой поднимался серый силуэт слона с веерами растопыренных ушей, с опущенным хоботом, качающимся с угрожающим маниакальным постоянством, как маятник. Вероятно, это был короткий период депрессии, когда Ямбо, изнуренный порывами бессильной ярости, впадал в тихое безумие и, тоскливо озираясь по сторонам, переминался всей своей громадной тушей на одном месте, оставляя на черной земле Куликово поле, покрытого шелухой подсолнечных и кабачковых семечек, отпечатки своих круглых подошв и месяцеобразных пальцев. Эти тихие минуты были еще страшнее припадков буйства, когда слон приседал на хвост, пытаясь разорвать короткую цепь, прикованную к его передней ноге, крутился волчком и, подняв к небу хобот, издавал воинственные трубные звуки, заставлявшие всех вокруг дрожать от страха. Люди обходили стороной Куликово поле, опасаясь, что слон наконец разорвет цепь и начнет все вокруг крошить и убивать своими короткими наполовину спиленными бивнями. В В течение целой недели город занимался исключительно слоном. Ходили слухи, делались различные предположения. В газетах каждый день появлялись врачебные бюллетени о состоянии здоровья слона. Оно то ухудшалось, то улучшалось. Печатались интервью с городскими общественными деятелями и популярными врачами, которые в большинстве считали, что слон Ямбо сошел с ума на эротической почве, испытывая тоску по своей подруге слонихе Эмми, оставшейся в Гамбурге у Гагенбека, так как скряга Лорбербаум не захотел купить их вместе. «Сын Африки тоскует по своей возлюбленной», гласили заголовки копеечной газеты «Одесская почта». «Сильна, как смерть. Верните бедному Ямбу его законную половину. О, если бы люди умели так горячо любить! Жители нашего города ежедневно подвергаются смертельной опасности, куда смотрит городская управа» и тому подобное. Странное любовное волнение охватило меня. Оно было тем более непонятно, что в то время я не был ни в кого влюблен. Влюбленность, загоревшаяся во мне как лихорадка, была беспредметна. Волны необъяснимой страсти бушевали вокруг меня и во мне, приводя меня в состояние почти невменяемости. Можно было подумать, что в меня вселилась душа Ямбо. Мои нервы были натянуты, меня мучила бессонница, перемежающаяся с короткими любовными сновидениями. Я вертелся в постели, то и дело переворачивая нагревшуюся подушку, а утром вставал разбитый с синяками под глазами. Я долго рассматривал себя в зеркало, на меня смотрели черные остановившиеся глаза. С отвращением выдавливал я на подбородке пунцовые прыщи, которые тетя со скользящей усмешкой называла «бутон де амурами». Я усердно занимался своей внешностью. Я упросил папу заказать мне диагональные брюки со штрипками и, надевая их, чувствовал себя франтом. Я достал у одного товарища палочку фиксатуара, обернутую в серебряную бумажку, и натирал волосы, отчего они становились сальными, и когда я делил их гребнем и драл щеткой, стараясь устроить себе шикарный прямой пробор, как у английского спортсмена, то жесткие, еще почти детские волосы не слушались и торчали во все стороны сальными вихрами, распространяя жирный цветочный запах фиксатуара. Я повесил на верхнюю пуговицу своей гимназической куртки жетон в виде крошечной теннисной ракетки на короткой цепочке, что было в ту пору очень модно, и, подняв тулью своей фуражки на прусский манер, шлялся по знойному городу, мучительно пустынному и тихому, после шумной пасхальной недели. Суконные штрипки моих брюк то и дело сползали под каблуки, и мне приходилось часто останавливаться, чтобы привести их в порядок. Мальчишки снова рыбные преследовали меня насмешками. Розовое солнце садилось за вокзалом, и прилегающие к вокзалу улицы казались особенно пустынными и порочно тихими, манящими. Я ходил по ним, волоча в пыли плохо пригнанные штрипки, и прислушивался к тому, что происходит на Куликовом поле. Ходили слухи, будто ночью у Ямбо был такой припадок ярости, что пришлось вызвать пожарную команду из бульварного участка, которая из четырех бранспойтов поливала взбесившегося слона до тех пор, пока он не успокоился. На следующий день припадок бешенства повторился с новой силой. Слон разорвал цепь, и его с трудом удалось снова заковать. Положение с каждым часом становилось все более трагическим. Теперь о состоянии здоровья слона газеты выпускали особые листки, словно это был умирающий монарх. Городская управа заседала непрерывно, как революционный конвент. Она требовала, чтобы Лорбербаум убирался из города вместе со своим сумасшедшим слоном или согласился его уничтожить. Лорбербаум упрямился, ссылаясь на большие убытки, но в конце концов вынужден был согласиться, чтобы Ямбо отравили, другого выхода не было. В один миг распространились все подробности предстоящего уничтожения слона. Его решили отравить цианистым кали, положенным в пирожные, для которых Ямбо был большой охотник. Их было 100 штук, купленных на счет городской управы в известной кондитерской Либмана. Два железных противня, сплошь уложенных пирожными «Наполеон» с желтым кремом. Пирожные привез на извозчике представитель городской врачебной управы в белом халате и форменной фуражке. Я этого не видел, но живо представил себе, как извозчик подъезжает к балагану Лорбербаума и как служители вносят пирожные в балаган, и там специальные врачебные комиссии совместно с представителями городской управы и чиновниками канцелярии градоначальника с величайшими предосторожностями, надев черные гуттаперчевые перчатки, при помощи пинцетов начиняет пирожные кристалликами цианистого калия. А затем с еще большими предосторожностями несут сотню отравленных пирожных и подают слону, который берет их с противня хоботом и проворно отправляет одно за другим в маленький недоразвитый рот, похожий на кувшинчик. При этом глаза животного, окруженные серыми морщинами толстой кожи, свирепо сверкают неистребимой ненавистью ко всему человечеству, так бессердечно разлучившему его с подругой. Изредка слон испускает могучие трубные звуки и старается разорвать проклятую цепь, которой приклепано кольцо на его морщинистой ноге. Съев все пирожные, слон на некоторое время успокоился, и представители властей отошли в сторону для того, чтобы издали наблюдать агонию животного, а затем по всей форме констатировать его смерть, скрепив акт подписями и большой городской печатью. О, как живо нарисовало мое воображение эту картину, которая неподвижно стояла передо мной. Навязчивым, неустранимым видением трудновообразимой агонии и последних содроганий слона. Я стонал в полусне, и подушка под моей щекой пылала. Тошнота подступала к сердцу. Я чувствовал себя отравленным цианистым калием. Поминутно в полусне я терял сознание. Мне казалось, что я умираю. Я встал с постели, и первое, что я сделал, это схватил одесский листок, уверенный, что прочту о смерти слона. Ничего подобного. Слон, съевший все пирожные, начиненные цианистым калием, оказывается до сих пор жив-живехонек и, по-видимому, не собирается умирать. Яд не подействовал на него. Слон стал лишь еще более буйным. Его страстные трубные призывы всю ночь будили жителей подозрительных привокзальных улиц, вселяя ужас. Газеты называли это чудом или, во всяком случае, необъяснимым нонсенсом. Слон продолжал бушевать, и очевидцы говорили, что у него глаза налиты кровью, а из ротика бьет мутная пена. Город чувствовал себя как во время осады. Некоторые магазины на всякий случай прекратили торговлю и заперли свои двери и витрины железными шторами. Детей не выпускали на улицу. Сборы в театре оперетты, где шел Пупсик, упали. Участились кражи. Положение казалось безвыходным. Но, как всегда бывает в безвыходных положениях, в дело вмешалась армия. Генерал-губернатор позвонил по телефону командующему военным округом, и на рассвете, поднятый по тревоге, на Куликовом поле появился взвод солдатиков, чудо-богатырей, молодцов из Модлинского полка. В надетых на бекрень бескозырках, обнажавших треть стриженных под ноль белобрысых солдатских голов. Они были в скатках через плечо, с подсумками, в которых тяжело лежали пачки боевых патронов. С Куликова поля донесся до самых отдаленных кварталов города залп из трехлинейных винтовок Мосина, как будто бы над городом с треском разодрали крепкую парусину. И все было кончено. Когда вместе с толпой любопытных я робко приблизился к краю Куликова поля, то увидел возле зверинца Лорбербаума лишь вздувшийся горой кусок брезента, покрывавший то, что еще так недавно было живым, страдающим слоном Ямбо. Он был навсегда излечен от своей неразумной страсти. Город успокоился. Отцветали и осыпались как бы сухими мотыльками розовые белые грозди душистой акации. Любовный чад рассеялся, И я стал опять хорошо спать и видеть легкие счастливые сны, которые навевал на меня мой ангел-хранитель, чья маленькая овальная иконка болталась на железной решетке в изголовье кровати над прохладной подушкой со свежей наволочкой.